17-й год перед исчислением Нового мира. Предместье Веймара. «Надо брать этих портовых мальчиков», — подвел итог Поль и демонстративно сжал кулак. «Брать за яйца, и чем скорее, тем лучше. Сначала они дом взорвали, а завтра что, в спину стрелять начнут? Хватит нам смерти Шарля Вернера. Мы с тобой уже не так молоды, чтобы долги оставлять. Надо платить по счетам. Вовремя и с процентами». «Я не против, но меня другое удивляет», — задумчиво сказал я, грызя сухую травинку. «Что именно?» «Почему до сих пор не стрельнули?» «В смысле?» — нахмурился Нардин. «Поль, посуди сам. Они знали про Михаила Вайдмана. Знали, что старик не только водку пьет, но и потихоньку копает историю о съемочной группе». «Ты уверен, что они знали о Вайдмане?» «Иначе бы не сожгли стоматологическую клинику. Так поступают лишь в том случае, когда хвосты обрубают. Когда Маргарет обратилась ко мне, за ней уже следили». «Не факт», — покачал головой Нардин. «То, что за ней следили, ты знаешь из разговора с одной сексапильной дамочкой, которая могла и соврать». «Зачем ей врать?» — покосился я. «Например, чтобы привлечь внимание к своей персоне, тем более, что ей это удалось. У тебя на шее шикарный оттиск ее зубов. Ты бы воротник поднял повыше, что ли. Все-таки уже не мальчик, чтобы такими медалями сверкать». «Это ничего не меняет. Вопрос не исчезает». «Какой именно?» «Почему бы им не взять и не убрать излишне любопытных персон? Нет человека, нет проблемы. Было достаточно убить Маргарет и пристрелить Вайдмана». «Что-то их остановило». «Знать бы, что именно», — покачал головой я и задумчиво протянул. «Знать бы, что... Если в этом замешан орден, не вижу логики. Для них нет необходимости устраивать шпионские игры. Достаточно щелкнуть пальцами, и люди исчезнут. Не мне тебе рассказывать, как это бывает. Вспомни, как Майкла Беннета внесли в черные списки». «Это была очень неприятная история», — поморщился я. «Но какой был красивый финал», — улыбнулся Поль. «Ей-богу, как в кино. Помнишь морду этого орденского чиновника? Умирать буду, но вспомню, как его били. И кто? Его собственные подчиненные». «Еще бы! Мальчики ему челюсть сломали, два ребра и ногу. Он до сих пор хромает. Кстати, полгода назад этот чиновник приезжал в Кадис. Так вежливо со мной поздоровался, что я чуть слезу не пустил от умиления». «За каким дьяволом он приперся к вам в Кадис?» «Помнишь старика Штельмана?» «Основателя Кадиза? Иосиф, если не ошибаюсь. Колоритный старик». «Он самый», — кивнул я. «Этот чиновник, как выяснилось, приходится ему племянником. Приехал проведать дядю и осторожно поинтересоваться, когда же старик умрет. Наследство там светит немаленькое, а зарплата у чиновника небольшая, сам понимаешь». «И как?» – расхохотался Поль. «Спросил?» «Конечно. Правда, в довольно странной форме. Не придумал ничего лучше, как завести разговор о новом кладбище. Мол, мы недавно расширили границы и даже дорожки песком посыпали. Потом возьми и бухни. А у вас, дядя Иосиф, какие планы на этот счет? Мол, где лежать собираетесь и в каком костюме вам будет удобнее? В общем, когда планируете отбыть на заслуженный отдых?» «И что?» Нардин уже не смеялся, а ржал, как лошадь. «Ты же знаешь Штельмана. Спустил племянника с лестницы и сказал, что в следующий раз пристрелит, как собаку. Весь Кадис видел и со смеху умирал. Разговоров хватило на 2 недели. Потом старик отправился к шерифу и написал завещание». «Интересно, что он там написал?» «Ничего особенного. Завещал все имущество и деньги городу. Правда, и племянника не забыл упомянуть». «И что же племяннику достанется?» «Один IQ и его старый костюм, тот, в котором Штельман прибыл в Новый мир». «Да, Иосиф, он такой», — вытирая слезы, сказал Нардин. «Он может». В Веймар мы вернулись вчера вечером, познакомили Маргарет с Михаилом и теперь издали наблюдали за их общением. Вайдман сказал, что он сам объяснится с мадам О'Рейли, расскажет, как и при каких обстоятельствах был найден медальон ее дочери, и про останки, лежащие в пещере, тоже. Вот и прогуливается по саду два совершенно чужих друг другу человека. Люди, которых сблизило общее горе и общая цель – найти виновных в гибели их близких. Я посмотрел и отвернулся. Неприятное чувство, будто за голыми подглядываю. Мы с Полем устроились в беседке, неподалеку от флигеля. На ферме было пустовато, кроме нас и хозяйки – никого. Матео с отчимом уехали в Веймар за покупками, а четверо рабочих хлопотали в коровниках и здесь не показывались. Поль развернул на столе кусок брезента и неторопливо чистил автомат. Я хотел подсунуть и свой, но Нардин убедительно показал неприличный жест и отложил мой калашников в сторону. Я не стал спорить и возмущаться, но и оружие не убрал. Поль может задуматься и, забывшись, вычистит мой автомат. По крайней мере, это несколько раз срабатывало. В далеком прошлом, увы, Нардин понял мою уловку и только усмехнулся. Демонстративно провел пальцем по ствольной коробке и показал пятно красной пыли. «Лентяй ты, Шая!» «Есть немного!» – вздохнул я. «Почистишь?» «Не дождешься!» Я еще раз вздохнул и разобрал калашников. Мы спорим консервативны в оружейных делах. Сколько лет живем в новом мире, а вкусы не изменились. Лучше Калашникова для этих мест ничего не придумали. И очень сомневаюсь, что придумают. В ближайшие 20 лет. Неприхотливый, надежный и патроны на каждом углу продаются. Подумать только, сколько железа прошло через мои руки. Не сосчитать. Чего только не было, начиная с британских Стенов, французских МАЗ-38 и заканчивая австралийскими пистолетами-пулеметами Оуэна. Такие раритеты попадались, что смотрел и удивлялся. Один старик даже Либерейтор принес. Да, тот самый, разработки мистера Хайда. Надо отдать должное, в идеальном состоянии. Даже заводская инструкция в виде комикса присутствовала. Пистолет дряной, но повертеть в руках было любопытно. Как образец очередного политического пиара США на мировой арене. По крайней мере, так утверждал мой дед, а он знал, что говорил. Кстати, человек, который принес эту железку на продажу, оказался склочным клиентом. Особенно после того, как я отказался покупать это чудо инженерной мысли. Ощупывал каждый патрон, который ему продал. Мол, знаю вас, мерзавцев, того и гляди, впарите какую-нибудь дрянь. «Посмотрел я твою папку», — вернулся к нашему разговору Нардин. «Фальшивка. На 10 бумажек лишь одна более или менее похожа на настоящий отчет. Остальные...» — он покачал головой и вытер ветошью промасленные руки. «Ничего не стоящие бумажки. Если Маргарет не обманули, и это не специально состряпанная для нее обманка, то этим делом никто серьезно не занимался. Так, для отвода глаз поискали и списали в архив». «Маргарет утверждает, что искали очень тщательно. Даже водолазов привлекали. Правда, про водолазов я не верю. Там слишком опасно, чтобы этим заниматься». «Это ее муж так рассказывал?» «Да, я тоже сомневаюсь. Тем более в тех краях. Пожалуй, сгоняю Веймар». Поль встал с места. «Отправлю телеграмму Майклу Беннету». «Все-таки решил попросить наводку на портовых?» «Майкл хорошо знает Порто-Франко», — рассудительно заметил Нардин. «У него должны были сохраниться связи среди окружающих ордена. Помощь нам не нужна, а вот небольшая консультация не помешает. Не будем же вечно сидеть здесь и смотреть на закаты. Разве что ты сделаешь предложение Маргарет и увезешь ее в Кадис». «Ты на голову не падал?» — с недоумением спросил я. «Не злись», — отмахнулся он. «Это я так. Мечтаю погулять на твоей свадьбе». «Мечтать не вредно». «Ладно, поеду. Не скучай тут». «Ты там особо не светись». «Почему?» Поль дернул бровью и усмехнулся. «Я человек в этом деле посторонний. Так, погулять вышел. Молочка попить свежего, да морским воздухом подышать». Через 3 дня, заполненных вынужденным бездельем, пришел ответ от старины Беннета. Он дал несколько контактеров, у которых мы могли получить информацию о банде, промышляющей в Порто-Франко. Да, именно в городе. Если вы полагаете, что в этом портовом городе живут исключительно положительные и высокоморальные люди, то вы сильно ошибаетесь. Бандиты есть в любом городе, и Порто-Франко не исключение. Как говорят демидовские, здесь все по-взрослому. Есть и своя мафиозная структура, с которой даже орден предпочитает не связываться. Есть и контрабандисты, которых никто не замечает или делает вид, что не замечает. Так или иначе, но порт – место грязное во всех отношениях. Здесь и незаконный перевоз, и торговля живым товаром, и даже наркотики. «Кстати, ты что-нибудь слышал о Дежневе?» – спросил Поль, рассматривая телеграмму от Майкла Беннета. «Знаю двоих. Один работает в порту Новой Одессы, а второй держит мастерскую в Нью-Портсмуте. Который из них интересует?» «Тот, который одессит. Парень жутко гордится фамилией, которая чем-то прославилась в России, и собирается прославить ее в новом мире. Хочет отправиться морем на северо-восток». «Зачем?» — совершенно искренне удивился я. «Новые земли искать». «Господи, ему что, этой земли не хватает, Колумб доморощенный?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Кстати, его судно сейчас стоит в порту Порто-Франко, и Майкл настоятельно советовал навестить этого парня, чтобы поделиться опытом освоения новых земель». «Эк, раскудрявил, паскудник!» «Ты же знаешь нашего Беннета. Натура тонкая и поэтическая. По Пока тумана не напустит, не успокоится. С Михаилом мы договорились о сотрудничестве. В пределах разумного, конечно. Тем более, что дела призывают нас в Порто-Франко, а мадам Маргарет О'Рейли надо охранять и защищать. Мало ли кому придет в голову наведаться в гости. Да и хозяева помогут, если нужда возникнет. На следующее утро мы уехали в Порто-Франко навестить знакомых Майкла Беннета и поговорить с парнем, которому не дают покоя лавры знаменитого предка. Семнадцатый год по летоисчислению нового мира. Порто-Франко. «Ты охренел, падаль?» — спросил Нардин. Я, если честно, даже поразился его выдержке. Стареет, Поль, стареет. Случись такое лет 10 назад, этот парень уже бы лежал на полу, харкал кровью и извинялся, мол, его не так поняли, а тут даже выражение лица у медведя не изменилось. Спросил, и надо заметить, очень вежливым тоном. Просто само воплощение любезности, а не Поль Нардин. «Простите!» — напрягся чиновник. «Я спрашиваю!» — прищурился Поль. «Ты охренел, падаль, чтобы нам что-то запрещать?» «Я не запрещал, а посоветовал прислушаться к моим словам», — поджал губы мужчина, и они стали похожими на куриную задницу. «И хотел бы вам напомнить, что разговаривать со мной таким тоном совершенно не позво...» «Иди ты, приятель!» Подвел итог этому разговору Поль, потом повернулся ко мне и поинтересовался. «Ну, и чего сидим? Кого ждем?» «Ты что, бить его не будешь?» — удивленно спросил я. «Нет, вы не подумайте, что я настаиваю на применении грубой физической силы. Просто слегка удивился. Уже настроился на красочное зрелище, а Нардин собирается взять и увести меня отсюда. Так нечестно». «Что вы себе?» — опять подал голос чиновник, и его лицо начало наливаться кровью. «Заткнись, сука!» — не поворачивая головы, посоветовал я. «Не видишь, взрослые дяди разговаривают». «Думаешь, стоит дать ему в морду?» — прищурился Нардин. «Ну, не знаю», — протянул я и посмотрел на чиновника. «Как думаешь, лишанец, хочешь по морде или не очень?» Мужчина, по-моему, захлебнулся слюной от нашей наглости. Он выпучил глаза, и только руки слепо шарили по столешнице, перебирая бумаги. Отчеты, анкеты, бланки и декларации. Очередной бюрократ, чернильная душа. Я уже рассказывал, что чиновники нового мира обожают пользоваться перьевыми ручками. Этот парень не исключение. У него серебряный паркер с золотым пером. Красивая вещица. «Думаю, он не хочет», — перевел я чиновничье мычание на понятный язык и посмотрел на Поля. «Точно не будем бить. Я бы двинул разок. Хотя бы из любви к искусству и для профилактики венерических заболеваний. Если изящно разбить морду, то ни одна шлюха ему не даст, даже за двойную плату. Давай, двинем по разику и пойдем ужинать. Я проголодался». «Хватит придуриваться, Карим. Пошли, делай так по горло». Провожаемые злым взглядом, мы вышли из кабинета и, спустившись по лестнице, прошли мимо охраны на улицу. После кондиционированного воздуха духота оказалась еще сильнее. Жарко сегодня. И тут еще этот придурок из ордена. Он появился так глупо, что ничего другого, кроме усмешки, эта попытка не вызвала. И началось все после посещения портовой гавани, где мы встретились с Дежневым. Парень и правда мечтает о новых землях, которые он обязательно отыщет во время своего путешествия. После разговора с Семеном Дежневым к нам прямо на пирсе подошел один сотрудник ордена и пригласил в портовую администрацию. Да, именно так. Пригласил. Мы не стали изображать жутко занятых лиц и приняли приглашение. Мало ли, вдруг соскучились. Там нас и встретил этот тип, лет 35 с небольшим, светловолосый, обрюзгший, но в идеально наглаженной форме. Лицо напоминало кусок сырого теста, в который воткнули две черных виноградины. И вот это чудо начало давать нам советы. С ума можно сойти. Я поначалу ушам своим не поверил. «Нет, это просто удивительно!» Поль выбил из пачки сигарету, закурил и неторопливо продолжил. «Это существо нетрадиционной демократической ориентации с ума сошло? Или парень забыл, что бывает с излишне наглыми сотрудниками ордена?» «Никто и никуда не сошел», — поморщился я. «Мальчику дали задание, и он послушно его выполнил и получил, пусть и отрицательный, но результат. Бьюсь об заклад, что сейчас он стоит на вытяжку перед телефонным аппаратом и докладывает о результатах нашей беседы. Жалуется на твою грубость, мою душевность и нашу общую несговорчивость. Может, даже слезу пустит для пущей убедительности». «А слезу зачем?» — покосился Поль. чтобы его пожалели и выдали небольшую премию». «Этот чиновник – полный придурок». «Трудно не согласиться. Пойдем поужинаем». «Пошли», – кивнул Нардин, и мы двинулись к воротам порта. «Какие именно советы нам давали? Вы не поверите, но сотрудник высказал опасения в целесообразности расследования смерти Шарля Вернера. Мол, там все ясно, как божий день, и его смерть всего лишь досадная случайность. Вы удивлены? Поверьте, я удивлен не меньше. Сам факт, что какой-то мелкий чиновник, сидящий в портовой администрации, начинает давать советы людям, которых видит в первый раз, это нечто абсурдное. Даже если это и прозвучало как совет вышестоящих сотрудников ордена. Мол, ему позвонили и посоветовали найти двух парней, прибывших в Порто-Франко. «Все это выглядит такой дешевой провокацией, что у меня зубы ломит». «Поль, ты взрослый человек, а задаешь детские вопросы». «Причем здесь портовые службы? Я бы понял, если бы к нам обратился кто-нибудь из силовых структур. Мол, так и так, парни, заканчивайте эти дела, потому что мешаете нашей работе». «Я бы понял и даже прислушался. Но этот бюрократ...» «Орден един во всех лицах». Тем более, что мальчик передал сообщение своих старших товарищей. Они не запрещают, а советуют не заниматься этим делом. Мол, Вернер работал на орден, и его смерть – это тяжелая утрата для всех сотрудников. А тут появляемся мы. И можем устроить небольшой сабантуй, приумножить их благородную скорбь новыми жертвами. Так это понимать? Вы совершенно правы, монсеньор Поль. Но бьюсь об заклад, что сотрудники ордена здесь ни при чем. «В смысле?» «Это пожелание не ордена, а мальчиков, которые занимаются темными делами в порту. И этот бедный выкормыш у них на зарплате. Естественно, что ребята засуетились и решили сделать вежливый намек. Мол, не стоит ворошить дела минувших дней». «Прикрываясь орденом как ширмой?» «Конечно», — согласился я. «Они знают, что мы не работаем на местное правительство и не побежим жаловаться». «И они имели в виду не только Вернера, но и Маргарет О'Рейли?» «Разумеется!» «Слушай, а может нам с Эдвардом встретиться?» – неожиданно предложил Нардин. «Это же на базу по приему переселенцев и грузов придется ехать!» – поморщился я. «Сколько там этой дороги? Переночуем у парней в казарме и вернемся!» «Ну, раз ты настаиваешь!» Спустя час мы уже закончили ужинать и выехали по направлению к орденской базе. Уже подъезжая к ней, догнали дрезину с железнодорожными рабочими. Парни строили дорогу к Порто-Франко. Работа тяжелая и подчас довольно опасная. Зверья здесь много, и характер у него не самый миролюбивый. Дизельная дрезина поприветствовала нас веселым свистком и покатила дальше, распугивая местную живность. По пути нам встретилась длинная грузовая колонна, идущая под мощной охраной, и несколько переселенцев, спешащих в Порто-Франко. Люди торопились навстречу новой счастливой жизни. По крайней мере, так утверждал Поль Нардин с большой иронией в голосе. Он стал циником,